Глава 18. Жить хорошо, а хорошо жить лучше не здесь. Через неделю после начала Олимпийских игр Сергей, как мы и договаривались ранее, позвонил Ольге, родственнице кинопродюсера Майера, и договорился о встрече. Я с Сергеем поехал на стадион Лужники якобы для того, чтобы посмотреть соревнования легкоатлетов. На самом деле Ольга должна была случайно познакомить Сергея с невестой из США. Наши места на трибуне оказались рядом с местами американцев, и Сергей впервые увидел свою избранницу. Довольно миленькую на лицо, но толстозадую девицу в джинсовом сарафане. Невесту звали Анна, и она даже немного говорила по-русски, была внучкой кого-то из белой эмиграции. Свои хлопоты она оценила в 5000 зеленых, плюс, естественно, все расходы по пребыванию в стране и перелету в Союз и обратно. Молодые сели рядом и нежно ворковали, иногда прерываясь на аплодисменты. Наш гимнаст Александр Детятин в этот день завоевал одну из трех своих золотых медалей. Я с Ольгой обсуждал подробности ее первых переговоров с компаниями, выпускающими видеомагнитофоны и видеозаписи. Ознакомившись с фильмом, генералы от капитализма легко принимали наши нахальные условия, и по деньгам прибыль получалась даже больше, чем мы планировали в лучших своих мечтах. Права на выпуск фильма на видеокассетах должны были принести нам около 8 миллионов долларов. Доллар в 1980 году был гораздо увереннее, чем в 2008. Этого вполне должно хватить на приобретение новейшего оборудования для небольшого заводика. После посещения Лужников, само собой, мы направились продолжать знакомство в «Звезду», где сегодня отмечался День Болгарии. Во время Олимпиады мне некогда было ходить по соревнованиям, поэтому наше деловое свидание позволило мне хоть немного погрузиться в атмосферу этого воистину всенародного праздника. Я с неожиданным удовольствием дышал спортивным воздухом и вместе со всеми советскими людьми радовался нашим победам. Наши современные журналисты, вспоминая об Олимпиаде, писали в основном о 101-м километре, необычно полных прилавках и пакетиках сока с трубочкой. А я действительно прочувствовал атмосферу народного единения, как бы это пафосно ни звучало. Не зря все-таки наши спортивные начальники тратились на меха для жен международных олимпийских функционеров, пробивая решение о проведении Олимпиады именно в Москве. Ведь изначально предполагалось, что игры будут убыточными, но государственный пиар важнее. Олимпиада 80 обернулась для Советского Союза не только нежданно наступившим на две недели в отдельно взятой столице коммунизмом. Игры стали настоящим праздником для всех, кто их посетил. Конечно, такое небывалое количество золотых – 80, серебряных – 69 и бронзовых – 46 медалей было завоевано в основном благодаря отсутствию спортсменов из КАП-стран и наличию в нашей сборной спортсменов из союзных республик. Но ведь и видов состязаний было меньше, чем в 2008 году. В Москве разыгрывалось всего 203 комплекта медалей, а в Пекине – 302. В общем, мне все так понравилось, что я даже сподобился посетить 3 августа официальное закрытие Олимпиады. Оформление так внезапно вспыхнувших чувств между Сергеем и гражданкой США Анной Шварц заняло, несмотря на все мои связи, целый месяц и стоило мне целую кучу подарков из березки. Правда, следующие люди из очереди в Авере рассказали Сергею, что обычно эта процедура длится 5-7 месяцев даже без продажи квартиры. А квартиры продавать было нельзя, только менять. Квартиры должны были отходить в собственность государства. Помогали черные маклеры, но брали за услуги не меньше половины стоимости квартиры. К счастью, у Сереги не было ни квартиры, ни работы, ни прописки, ни родственников. Даже в ЗАГСе не стали ждать положенного срока в связи с фиктивной справкой о беременности невесты и талоном на полное собрание Большой советской энциклопедии для заведующей. В результате через 2 месяца, в сентябре, Сергей с Анной уже гулял по знаменитой Стрип, главной улице Лас-Вегаса. В столицу игрового бизнеса они приехали не для того, чтобы поиграть в казино, а благодаря весьма либеральному законодательству штата Невада в отношении разводов. Не получив развода, свой бизнес Сергею в США начинать было нельзя. Если бы Анна узнала, что ее липовый муж – миллионер, вряд ли она захотела бы так просто выполнить условия негласного договора. Поэтому сразу же после получения Сергеем грин-карты они поехали в Лас-Вегас разводиться. Через 5 лет после получения грин-карты Сергей мог стать полноценным американцем и даже получить избирательное право. Проблем с этим быть не должно, так как уже через неделю после развода на счету у господина Бабарыкина лежала кругленькая сумма в 2 миллиона долларов – первое перечисление видеомагнатов. А в США любят иметь много американцев-миллионеров. Ольга была, конечно, не бедной женщиной, но возможность самой заработать 500-700 тысяч долларов и доказать родственникам-миллионерам свою финансовую состоятельность заставляла ее лично помогать Сергею первые 2-3 месяца. Она ездила с ним на все переговоры, составляла договоры и помогла обустроиться в Сан-Хосе, самом крупном городе Силиконовой долины. А через полгода я с удивлением узнал, что Ольга и Сергей решили связать себя узами брака. Сергей регулярно сообщал мне о своих делах, о ходе строительства завода, но о личных отношениях с Ольгой ни разу даже не намекнул. Видимо, стеснялся моей дружбы с Леопольдом, бывшим ее мужем. Правда, свою знаменитую фамилию она менять не стала и осталась Ольгой Майер. У меня же на личном фронте все было очень плохо. Других женщин, кроме Юли, я не хотел видеть. А она категорически отказывалась со мной встречаться. Даже рукопись статьи обо мне прислала с курьером. Пришлось идти в обход. Для начала я с помощью того же Мильмана, который по моей просьбе склеил секретаршу из работницы Аллочку, узнал все подробности жизни Юли. У нее действительно был официальный жених, заместитель главного редактора работницы, некий Валерий Крылов. Довольно солидный мужчина, 35 лет, приятной наружности, член партии, с квартирой, машиной, дачей. Он был родственником главного редактора и знал Юлю с детства, так как они жили в одном доме на Арбате. Она жила вдвоем с больной матерью. Крылов всю жизнь опекал ее, доставал лекарства для матери, помог поступить Юле в МГУ и постоянно продвигал. Она чувствовала себя обязанной ему, хотя всячески пыталась казаться независимой. Как только Юля стала совершеннолетней, он стал предлагать ей выйти замуж. Но она под всякими предлогами «надо закончить университет», «надо закрепиться на работе» и так далее. Ему отказывала, всячески оттягивала сам момент свадьбы, хотя ни с кем никогда близко не встречалась. Жених старательно оберегал ее от всяческих контактов с мужчинами, даже на интервью отпускал очень неохотно. После работы он сам отвозил ее домой на машине, поэтому встретить ее после работы, как я вначале планировал, было весьма проблематично. Тогда я попросил выяснить в районной поликлинике, чем болеет мама Юлии. Оказалось, что она много лет страдает тромбофлебитом. Поговорив с ее лечащим врачом, я понял суть проблемы. При этом в виде болезни больному были противопоказаны любые резкие движения, потому что в любой момент со стенки глубокой вены бедра мог оторваться крупный тромб и, пройдя через полую вену, попасть в сердце или легкое и его закупорить. Такая ситуация называется тромбоэмболия легкого и в 80% случаев грозит смертельным исходом. Поэтому мать Юлии уже много лет находилась на постельном режиме и даже не могла самостоятельно выходить на улицу. Я позвонил Сергею в США, и он, в свою очередь, проконсультировался с американскими профессорами. Оказалось, что на Западе уже есть решение этой проблемы, так называемый кава-фильтр, маленький паучок из специального сплава, который через небольшой разрез вставляли в полую вену в районе живота, и оторвавшиеся крупные тромбы застревали в нем, как в ситечке. Тромбы находились в фильтре, пока их не размывало сильным кровяным потоком. Проблема была в том, что в Москве не было пока оборудования для установки кава-фильтров, а Ангелина Дорофеевна, так зовут маму Юли, была нетранспортабельна. К счастью, оборудование для установки стоило относительно недорого – 16 тысяч долларов плюс 2 тысячи за обучение специалиста. Для меня, из доходов которого каждый месяц только ВААП присваивало 10-15 тысяч долларов, это были копейки. Главврач первой городской клиники имени Пирогова профессор Олег Рудковский был моим хорошим знакомым и принял мое предложение без раздумий. Шутка ли, американской технологии, единственное оборудование в СССР, да еще так быстро. Через месяц, несмотря на препоны, чинимые советской бюрократией, в созданном флебологическом отделении уже делались первые операции. В первой десятке оперируемых, естественно, оказалась Ангелина Дорофеевна. Операция – это, конечно, громко сказано. Процесс велся при местной анестезии и длился примерно полчаса. Используя рентгеновскую установку, врач вставлял сложенный кава-фильтр в вену через маленькое отверстие в предплечье и с помощью специального зонда доводил до полой вены и там разжимал. Пациент через час самостоятельно покидал операционную и через день наблюдений выписывался домой. История с моим подарком широко освещалась в советской прессе и ТВ, в том числе и самой Юлии в работнице. Она, правда, не догадывалась, что было основной причиной, побудившей меня совершить этот благородный поступок. Но это недоразумение исправил профессор Рудковский через день после операции Ангелины Дорофеевны. Произошло это в отдельной палате, где находились Юля и ее мама. «Большое спасибо вам, Олег Всеволодович», — сказала с волнением Юля. «Теперь моя мама сможет сама ходить». «Подождите, Юля», — перебил ее профессор и посмотрел на ее маму. «Ангелина Дорофеевна, я должен рассказать кое-что важное. Правда, Артур Керимович просил меня молчать, но в глубине души, наверное, был бы не против. В общем, это я должен поблагодарить вас за оборудование и за новое отделение. Именно из-за вашего случая Артур Керимович заинтересовался проблемой тромбоэмболии, узнал о новой технологии, каким-то образом разыскал в США производителей кава-фильтров, оплатил оборудование и добился у Министерства здравоохранения быстрого открытия в нашей клинике флебологического отделения». Профессор на секунду замолчал, повернулся к Юлии и продолжил. «Сначала я не догадывался об истинных мотивах его поступка, но, увидев вас, Юля, я слышал, что вы избегаете встреч с ним. На мой взгляд, он заслуживает по меньшей мере благодарности». «Но я же не знала». «Теперь знаете». Олег Всеволодович укоризненно посмотрел на Юлю и вышел из палаты. На следующий день утром, придя на студию, я с удивлением обнаружил там сидящую на диванчике Юлю. «Артур Керимович, я должна...» «Ничего ты не должна. Это всего лишь деньги. Я не хочу, чтобы ты считала себя чем-то мне обязанной», — выдал я, хотя, конечно, был уверен в обратном. После чего сказал: «Я хорошо знаю твою ситуацию с женихом. Скажи, тебе нравится работать в работнице?» «Не очень. Меня завалили бумажной работой, реальных заданий почти не дают, на интервью не отпускают. Единственное интервью было с вами», — честно призналась Юля. «А где бы ты хотела работать?» «Ну, если бы был выбор, то в комсомолке, наверное». «Хорошо, я попробую тебе помочь», — пообещал я. Мне важно было отдалить ее от Крылова, избавить Юлю от его навязчивой опеки. «Ты его любишь?» «Не знаю», — после короткой паузы ответила Юля. «Но это и не важно. Я должна за него выйти, хотя бы ненадолго». «По-моему, у тебя гипертрофированное чувство долга», – запротестовал я. «Тебе решать, конечно, но, по-моему, это слишком». «Не торопись, подумай. А что касается работы, я позвоню тебе послезавтра. Надеюсь, ты будешь говорить со мной не таким тоном, как в прошлый раз». «Конечно. Извините, пожалуйста». «Кстати, о голосе». Мне пришла в голову шикарная мысль. «А ты петь никогда не пробовала? У тебя слух есть?» «В детстве я пела в школьном хоре, но музыкального образования у меня нет. А что? Зайди-ка сюда». Я завел ее в звукоизолированную комнату, где были микрофоны, и махнул рукой Игорю, стоящему за стеклом у микшерского пульта. Игорь включил микрофон, и я тут же ему сказал: «Поставь нам, пожалуйста, какой-нибудь известный минус. Юля, ты знаешь песню «Паромщик»? Слова помнишь?» «Первый куплет вроде помню», — неуверенно проговорила растерявшаяся Юля. «Зачем? У меня голоса нет». «Кому нужен голос?» — я махнул рукой. «Ты бы слышала Зверева с Моисеевым. Главное — слух. Хотя с моим вокодером и он не особо нужен. Спой хотя бы первый куплет, а потом решим». «Что решим?» «Все решим, но сначала спой. Вот, наушники надень». В наушниках зазвучала фонограмма песни «Паромщик», и Юля запела. Голос у нее был. Не сравнить с Пугачевой, конечно, но довольно красивый. «Ну вот, а ты прибеднялась», — воскликнул я. «Салтыкова бы умерла от зависти». «Какая Салтыкова?» — с недоумением сказала Юля. «Ирина, будущая звезда российской эстрады», — просто сказал я, ничего не объясняя. «В общем так. Хочешь стать популярной советской певицей, пока Салтыкова не развелась?» «Я? Певицей?» «Хочу, конечно», — ответила Юля, не став скромничать. «А как?» «Надо слушаться меня. Подберу, сочиню тебе несколько хитов, запишем диск, снимем пару роликов, я договорюсь с ТВ. Глядя на тебя, никто и песни-то слушать не будет». «Артур Керимович, а вам это зачем? Или мне для этого надо будет с вами спать?» Вдруг прямо спросила Юля. «Ну что ты выдумываешь?» Стал врать я. «Я на тебе зарабатывать буду. Контракт подпишем грабительский. 3 года на 700 рублей в месяц жить будешь». «Вообще-то я сейчас на 180 живу», — с улыбкой призналась журналистка самого популярного ежемесячника в мире. «Да?» Я немного растерялся. «С такими зарплатами в моем кругу знакомых почти не было». «Заставлять себя надо. Ты у меня как папа Карло пахать будешь. По 5 концертов в день. Не хочешь?» «Хочу». Глаза у нее заблестели. «Очень хочу. Мне всегда говорили, что я буду известной актрисой. Я даже на актерское отделение в Щукинское поступала, но не прошла по конкурсу». «Милая моя, ты знаешь, сколько наши актрисы получают? Даже самые известные. А мне это не важно». «Все так говорят сначала». Я вздохнул. «Моих москвичек тоже сначала 500 рублей в месяц в восторг приводили. А сейчас намекают, что 3000 не так уж много». «Ну ладно, решено. Завтра в 10 утра репетиция. А сейчас едем обедать». «Не могу. Мне на работу надо», — сказала Юля. «Я ведь до обеда отпросилась, будто бы для интервью с вами». «Постой, Юля, а почему Крылов тебя никому на интервью не пускал, а ко мне сегодня отпустил?» «Не знаю точно, но думаю так. Во-первых, из-за мамы и вашего подарка больнице, а во-вторых, он, как и многие, считает вас старым». Вас же никто без грима не видел. А когда вас по телевизору показывают, вам все 60 дать можно». «Ну, ты загнула. 60». Я улыбнулся и добавил. «В общем так. Завтра главному редактору работницы из ЦК позвонят и отпустят тебя Крылов переводом без отработки. Для начала будешь числиться солисткой в ВИА-ЦДСА. Кстати, официальная зарплата 75 ре. Ну так как, подвести тебя?» «Нет, не надо. А то кто-нибудь на работе увидит, и Валере будет неприятно». «Хорошо. Не забудь, репетиция в пятницу. И тебе еще документы оформить надо», — напомнил я Юле и проводил взглядом ее точеную фигурку до двери. «Недолго тебе осталось Валеру вспоминать».